В ожидании гарнизона штурмовиков, Рук, удостоверившись в отсутствии еще кого-либо на станции, кроме двух его пленных, заблокировал все без исключения входы и выходы из отсеков космического объекта, после чего зашагал уже по палубе мимо застывших дроидов, в сторону ангара. Ему хотелось поговорить с геологом и выяснить, правда ли написано в его деке о том, что на станции пытались создать кинжалы и ножи из обсидиана, чья острота была столь же неподражаема, как и хрупкость самого материала к ударам со стороны. Если так, то, быть может, господин будет не против отдать столь особенное оружие в руки своих слуг на Гри. Ножи аборигены с Ханагра делают безупречными, а вот метательные дротики. Если господин будет доволен его работой, то в арсенале команды смерти появится новое оружие, острее и смертоноснее, а главное, дешевле, чем струны. Рукх подозревал, что господин Гранд-Адмирал будет доволен. Ему очень были нужны дроидики для операции «Алый рассвет», а верный телохранитель за один час добыл ему более 200. Химера скользила сквозь вакуум близлежащего к планете Лок пространства, оставляя за собой павшую перед натиском штурмовиков станцию, названную в честь области, в которой она находилась, Кровавым морем, некогда являвшуюся торговым аванпостом на орбите Лока. Во время нахождения в системе имперского гарнизона эта станция, как и форпост Солнечный Феникс-2, к которому мы направлялись, находились под имперским контролем. И если последнее, под абсолютным, то первое, под периодическим. Военная удача переменчива. Вслед за станцией Лок, аванпостом Альянса Красное море стало третьей станцией, захваченной у пиратов в пределах орбиты астероидного пояса, а вкупе с сообщениями от командиров разрушителей, докладом Рукха, осталось не так уж и много. Захваченные станции обзаводились временными гарнизонами, восстанавливающими их системы, пораженные в большинстве ионными орудиями разрушителей, а также проводили первичную фильтрацию, отделяя пиратов от рабов. Я смотрел на тактический дисплей, любуясь кровавым морем. Простая и в то же время элегантная конструкция. Станция Кровавое море. Место отдыха для разумных, огромная торговая площадка и миниатюрный гражданский космопорт в одном флаконе. Безусловно, на его ремонт и восстановление придется потратить большое количество средств. Пираты в редких случаях заботятся о том, что достается им в наследство от прежних хозяев, предпочитая использовать технологии и механизмы до последнего вздоха. Конечно, если это не звездолеты, которые им необходимы для ведения бизнеса. Кровавое море относится к последней категории. Большой износ оборудования и систем, вызванных бесконтрольной эксплуатацией. По сути своей эта станция являлась единственным местом для увеселительного культурного досуга всех без исключения пиратских банд. И здесь же располагался рынок рабов, которыми одни группировки торговали с другими. Частенько в этом качестве выступали и должники пиратов. Беззаконие, от которого бросало в дрожь. Но, было ли это чем-то из ряда вон выходящим для человека с планеты Земля? Нет, не было. Я умер в 21-м столетии от Рождества Христова и прекрасно представляю себе, что на одной планете может прекрасно сосуществовать и развитое компьютерное общество, превосходные сервисы общины в странах третьего мира, где женщин могут обменять на козу, вору отрубить руку, стукачу отрезать язык, а должника или глуповатого любителя легкого заработка, захватить в плен и заставить трудиться в качестве раба на плантациях. Чего говорить о масштабах галактики, в которой сотни тысяч звезд, миллионы разумных видов и каждый из них имеет свои культурные особенности, обычаи и традиции. Пытаться все это изменить, привести всех к общему знаменателю единого закона, я вас умоляю, идеализмом здесь никто не страдает и не страдал. Разве что джедаи, но и они не столь глупы, чтобы устраивать крестовые походы против чужих верований. Нельзя воевать с чужой культурой и насаживать ей свое представление о прекрасном, когда вот-вот, а 15-16 лет для далекой-далекой галактики это всего лишь миг, на пороге окажутся кровожадные монстры, которые будут поступать ровным счетом так же, топить в крови инакомыслие и обращать в рабов слабых. Все, чего можно добиться ради спокойствия и процветания подконтрольных территорий, это истребить пиратов. Этих ненавидят везде, а работорговцы, есть секторы и даже целые регионы галактики, где подобное считается нормой, и сунься только туда, сами же рабы не поймут тебя и будут сражаться наряду со своими хозяевами. Яркий тому пример – пространство хаттов. Никто точно не знает, сколько раз у них в должниках, рабстве, являются законтрактированными работниками и носят иные более или менее звучные синонимы одного и того же понятия, от которого любого человека вывернет наизнанку. Но хуже всего, что по факту большей части галактики, сытой и довольной комфортом, плевать на то, что происходит в других регионах. И далеко за сравнениями ходить не надо, развитым странам не интересны проблемы развивающихся ровно до тех пор, пока последние поставляют первым необходимые ресурсы. Можно сколько угодно говорить о том, что колонизационный поход к эксплуатации одних народов другими отошел в прошлое, это не так, изменилась лишь форма этой эксплуатации, сокрытая за красивыми словами. Примерно такие мысли я и прокручивал в голове, обдумывая сразу два момента. Первый – предложение Маффаферуса отправить на планеты хаттов оперативников для приобретения рабов с целью последующего их освобождения и обязывания работать на нас. Это будет дорого, очень дорого, в Галаните можно без особых проблем найти объявление о продажах рабов. Те из них, кто не владеют каким-либо ремеслом, или их талант не широко востребован, продаются огромными партиями и стоимость одного раба колеблется от сотни до нескольких тысяч кредитов или пикгатов, или местной валюты, в зависимости от продавца. Обладающие специальными познаниями рабы стоят на порядке дороже, редко когда продаются большими партиями. По сути это штучный товар. Реже, торговцы мясом продают и специалиста, и членов его семьи как один лот, потому как ценится лишь один профессионал, а его семья, проданная отдельно, не имеет большой цены, а вот вместе их можно толкнуть за большую цену, чем по отдельности. Почему-то вспомнился самый запоминающийся пример из всей киносаги, Энакин Скайуокер и его мама, являющиеся рабами одного хозяина. Мальчишка помогал в лавке тайдарианца, а мать, не знаю, что для того летающего любителя гонок на свупах делала Шми Скайуокер, и до сих пор даже не задумывался о том, чтобы поинтересоваться, кого вообще интересуют персонажи функций, которые созданы лишь для того, чтобы сделать какой-либо сюжетный поворот и сподвигнуть героя или ситуацию действовать определенным образом. Второе предложение – это освобождение уже имеющихся рабов и пиратов для комплектования вспомогательных сил, по аналогии с сектором Марждайн, в котором представители любой расы получают работу, если того хотят и не испытывают желания подобным образом навредить. У меня до сих пор большое количество звездных крейсеров Мон Каламари либо находится в состоянии велотекущего ремонта, или же просто не укомплектованы полноценными экипажами. Роль эрзац команд выполняют дроиды в один, но помощники из них такие себе дешевые дроиды не равно эффективные дроиды. Однако, не стоит и забывать о том факте, что и от дешевых боевых дроидов, вооруженных дрянным устаревшим оружием есть прок. Например, на станции «Солнечный Феникс-2» я намерен испытать в действии отремонтированных и модернизированных современным оборудованием и программным обеспечением дроидов команда с серии ВХ. Градентиерс не обманул мои ожидания и в самом деле взял на штурм сокровищницы Нима своих клонов. Предполагая именно подобный поворот событий, я отослал Рукха на захват станции, некогда принадлежавшей неймадианцам. Конечно, по уточненным рассказам Тибераса, во время его излечения, было очевидно, что там маловато пиратов. Ним продолжал секретные исследования обсидиана в попытке нажиться на черных камнях. Но вот дроидов там видимо-невидимо. Для прямого штурма, нецелесообразно отправлять туда штурмовиков. Станция старая и могла пострадать, как и информация, которая имелась в ее компьютерах. А Нагри – идеальный диверсант. Почему бы и не попробовать такой вариант? Ставка сыграла. Что ж, осталось решить совсем немного проблем, захватить солнечный Феникс-2, который на данный момент является для организации Нима чем-то вроде ремонтной базы для истребителей. И по какой-то причине с этой станции никто не вывел свои машины для противодействия нам. По данным Тибераса, на обслуживании техники там были задействованы рабы, но эта информация могла устареть на несколько лет. Однако, ситуация требовала проверки, ровно как и первое предложение о закупке рабов. Потому как второе, вербовка на Лаке, предполагалось изначально, но сие потребует большой работы контрразведки, потому как на местных пиратах клейма некуда ставить. Пусть мы медленно, но верно отходим от империи, превращаясь в нечто иное, всем подряд дарить индульгенцию, нехорошо. Капитан Тиберас совершенно верно подметил, местные деятели гораздо получить свободу и возможность сбежать, следовательно, отбор таких персонажей для службы даже во вспомогательных войсках, а уж тем более на трофейных кораблях Мон Каламари, должен быть наиболее тщательным. Или же стоит организовать трудовые колонии, провести показательные суды для укрепления авторитета среди местных жителей и отправить пиратов на строительные объекты, возводить дома, прокладывать дороги. Хорошая идея, но детально пусть прорабатывает Мофф Феррус, ему распоряжаться гражданским персоналом и налаживанием жизни местного населения, как у себя в секторе, так и на подконтрольных территориях. Человек он сообразительный, инициативный, любит перестраховаться, конечно, но в современных реалиях это сложно назвать негативным качеством. Однако, вопрос с выкупом рабов все же следует рассмотреть более детально. Денег у нас не то, чтобы много для длительного содержания большого количества экипажей, клонов и наемных рабочих. Но есть еще и сокровищница Нима, которой предстоит оценка. Конечно, еще оставалась коллекция Палпатина, но ее я решил оставить напоследок, в качестве неприкосновенного запаса. Имелась большая вероятность, что агент Эник сможет обнаружить Саналар и это поправит наше материальное положение. Но в большинстве своем свои надежды на улучшение финансового состояния я возлагал на последнюю фазу операции «Алый рассвет». Что ж, план в действии, резервные, наготове. Рапорт с непреклонного, сэр, ко мне подошел капитан Пиллион, протягивая деку. Вышли в заданную точку, ведут бой за аванпост хребет наемников. Прогнозируемое время завершения операции – 1 час. Противник оказывает серьезное сопротивление, а аванпост имеет явно имперское вооружение. Направьте к нему 3 корвета из числа тех, что оказывают поддержку повелительному, распорядился я, бросив взгляд на тактический экран. Остервенелые пиратские банды, только преодолев астероидное поле, хребет Лака, осознали, что их вытянули в ловушку. Желание поживиться имперской техникой оказалось для большинства из них непреодолимым соблазном. Тем более, подозреваю, что к шахаши у этих ребят, сбежавшихся сюда с огромной части территории внешнего кольца, имеются личные претензии. Собственно, поэтому повелительный, а не химера, является той лакомой целью, на которую бросились пираты, открыв нам для нападения их собственные аванпосты. Подавление систем связи отрезало пиратов от сообщения с базами в космосе, а теперь, когда и они оказались недоступны по причине захвата имперскими войсками, пиратские группировки оказались заблокированы между молотом, повелительным, его корветом поддержки, черным аспидом и их авиакрыльями, а также наковальней, совершившими микропрыжок внутри системы неумолимым, яростью бездны и штурмовым ястребом. Дорья слегка запаздывал на эндшпиль пиратской саги, но его место займет в скорости Химера, как только будут заброшены на станцию Солнечный Феникс 2 дроиды команды Циклона Тиерса, мы завершим орбитальный облет вокруг Лака и захлопнем ловушку. Впрочем, учитывая, что на местах помимо корвета с повелительного также действуют еще 20 аналогичных звездолетов, 3 из которых я отозвал на помощь Дорье, есть большие шансы на то, что истребление пиратов завершится раньше срока. Как-никак, а карелианские корветы, несмотря на наличие лучших кандидатов на их место, со своей задачей справляются на отлично. Даром, что они стали вариантом для усиления звездных разрушителей лишь по той причине, что нам их поставлял угонщик Найлс Ферри, с которым, как и Леони и Тверо и рядом других разумных, захваченных еще по результатам засады при Ругасе, следует также разобраться. Убить – простое решение, а вот судить – на этом можно заработать определенный политический капитал. Правда, произойдет это не то, чтобы скоро, несмотря даже на клоническое пополнение, контрразведка подполковника Астериона продолжает зашиваться, а содержать на Тангрене или Укрине слишком большое количество заключенных – это большая проблема, потому как операции требуют все большего количества штурмовиков, которых приходится отзывать с Тангрена, да и не сомневаюсь, что у принца-адмирала вскоре начнутся, а скорее всего, уже начались, подозрения о причинах, по которым к нему поставляют всего лишь рядовых бойцов. Ну не могут же все без исключения старшие и младшие офицеры пропасть во время боя, особенно, когда его дознаватели несомненно раскалывают пленников по полной программе, получая информацию о том, где и при каких условиях такое большое количество республиканцев попадает в плен. Впрочем, у нас есть еще одна цель, тюремная станция 1138, некогда принадлежавшая торговой федерации. Возводить свои собственные тюрьмы долго, а вот воспользоваться уже существующей — милое дело. Сюда, как мне кажется, можно попробовать перевести тех, кто однозначно уже свободы не увидит, пиратов и прочие отребья, у которых после суда останется лишь 2 пути: каторга или виселица. Впрочем, все это заботы уже гражданской администрации. Свое видение проблем я в голове оформил, отправлю Мафу Ферусу. Пусть сам разбирается. Находимся на расстоянии 80 единиц до станции Солнечный Феникс-2, сэр, объявил Пиллион. Приказать истребителям атаковать? Для начала, распорядился я, отправьте разведчиков. Это, я указал на массивное и грубоватое подобие сегментированной металлической сферы диаметром в пару километров, снабженное центральным жилым и ремонтным модулем внутри защитного кольца и оборудованной просторным ангаром, в котором с легкостью разместятся и дюжина эскадрилий, усиленный имперский аванпост, вооруженный не хуже химеры. Я хочу знать причину, по которой он не принимал участие в боевых действиях на стороне капитана Нима или любых других пиратских банд. Будет исполнено, сэр, отозвался командир Звездного Разрушителя. Он повернулся было, чтобы уйти, но я заметил, что к нам уже направляется лейтенант Пшель, с декой для донесений в руках. На этот раз с его ладоней уже исчезли бинты и больших ранений я не заметил. Следовательно, повреждения рук не были серьезными, в отличие от головы, на которой чепчик до сих пор сохранялся. Сперва хотелось напомнить Гиладу, что раненым офицерам при наличии сменных вахт не место на мостике, но остановил себя, сообразив, что Пиллион это знает и без меня, но по каким-то своим причинам оставил молодого офицера на мостике. Хм, какова причина? Факт недисциплинарные наказания, в таком случае маловероятно, что лицо Пшеля буквально светилось бы от счастья. Вероятнее всего за то время, пока меня не было на мостике, Пшель и Пиллион смогли установить точки соприкосновения, что предполагает дальнейшее плодотворное сотрудничество обоих друг с другом. Похоже на то, что неопределенность и ветренность, свойственная юности, окончательно покинули лейтенанта Пшеля, и он принял решение набираться знаний. Устав запрещал ему постоянно контактировать со мной при наличии непосредственного командира на борту звездолета, так что, могу побиться об заклад, Пшель и Пиллион притерлись друг к другу, и первый старается брать пример со второго, а тот уже в свою очередь, в последнее время стал задавать множество правильных вопросов. Что это? Недооценка мной потенциала личности Пиллиона с самого начала, или же командир Химеры, несмотря на возраст, все же переломил свой старческий фатализм, который привел в известных мне событиях лишь к фееричным провалам в войне против Новой Республики и последующей капитуляции. Хм, очень надеюсь на второе, но и первому был бы рад. Насколько помню, в бытность свою на службе в ВАР, Гилок считался одним из толковых офицеров. Быть может, его самого, так же как и молодежь империи, подкосили неудачи и червячок сомнения подтачивал былой боевой дух, опять же, лирика. Нужно просто присмотреть за капитаном и сделать правильные выводы. Если Пиллион в самом деле изменился в лучшую сторону, то следует осторожно прощупать, что именно стало причиной подобного. И если его боевой дух в самом деле укрепился, то мне пора бы поменьше указывать ему на то, что следует делать в бою, предоставляя командиру корабля соответствовать занимаемой должности, а не быть на посылках у гранд-адмирала, фактически выполняя функции референта и старшего помощника на собственном звездолете. Я посмотрел направо, где вблизи переборки стояла молчаливая тень майора Тиерса. Несмотря на сотрясение головного мозга, сломанную руку и трещины в ребрах, гвардеец вернулся на пост, где и положено находиться телохранителю. Хм, быть может, раз у меня появились одобренные им клоны-гвардейцы, вернуть майора к исполнению обязанностей адъютанта, следует обдумать, потому как за планированием кампании я совершенно выпустил из вида тот факт, что в моем распоряжении оказались настолько внушительные и неиспользуемые силы, которым необходимо находить применение. Но это опять же, лирика. Мысли зафиксировали, позже необходимо к ним вернуться. «Что у вас, лейтенант Пшель?» – поинтересовался Пиллион. «Получено сообщение со станции Солнечный Феникс-2, сэр», – он протянул деку командиру Химеры. Тот быстро пробежал по ней глазами, после чего передал мне. «Сэр, если это правда, я неспешно прошелся по строчкам основного галактического языка, переваривая мысль. Будем исходить из того факта, что у нас не имеется данных, опровергающих это послание», – я вернул деку лейтенанту Пшелю. Но проверить мы его обязаны. Курс к станции 1138 проходит как раз мимо Солнечного Феникса-2. Будем наблюдать за тем, не попробует ли контингент станции атаковать нас, когда мы сообщим об отправке к ним парламентеров, произнес я. Все эскадрильи вернуть на Химеру для ротации и технического обслуживания. К тому моменту, когда мы приблизимся к станции для отправки транспорта, я хочу, чтобы наши перехватчики сопровождали лейтенанта Тшиля на переговорах с рабами, которые, как утверждается в сообщении, захватили станцию. Сопровождать его будут императорские гвардейцы. Я, парламентер, сэр, удивился молодой офицер, одарив его оценивающим взглядом, под которым лейтенант смутился, продолжил. Используйте мой личный шаттл типа «Лямбда», тот самый, что некогда был реквизирован из горы Тантис, и, как оказалось, принадлежал непосредственно Палпатину. В случае, если это очередная ловушка, усиленные щиты и броня позволят избежать мгновенного уничтожения, а наши перехватчики прикроют отход. А если все написанное правда, поинтересовался Пиллион. Я бросил взгляд на медленно приближающуюся к нам станцию, вооруженную до зубов и со щитами, не уступающими нашим собственным. В самом деле, а что будет, если это обман? Станция «Солнечный Феникс-2». Тогда они дорого заплатят за попытки ввести нас в заблуждение, твердо произнес я. Сообщите нашим бомбардировщикам, что в случае попытки атаки Химеры со стороны «Солнечного Феникса», у них появится прекрасная возможность потренироваться в бомбометании. Более точные цели они получат сразу же, как только мы сблизимся на дистанцию 10 единиц. Мы уничтожим единственную прекрасно действующую станцию ради того, чтобы наказать кого-то за попытку обмана. Глаза Пиллиона поползли на лоб. «Ни в коем случае, капитан», — возразил я. «Мы просто отправим наши бомбардировщики для уничтожения реактора станции и в качестве урока позволим всем защитникам этого объекта умереть от недостатка кислорода. Быстро, наглядно и отобьет желание у всякого, кто еще жив в системе ЛОК, пытаться ввести нас в замешательство». «Так точно, сэр», — взял под козырек уставного кепи Пиллион, отправляясь к ямам. «Скоро все решится. Затянуто, да, есть такое, но и мы не набег совершаем, а планомерно вычищаем от противника целую звездную систему. Лучше отработать подобный сценарий заранее, на кошках, чем в будущем не знать, что и как делать. Ведь никто ж не думает о том, что Картакт – единственная система, которую я намерен вычистить от пиратов и присоединить к своим будущим владениям. Хребет наемников». Именно так называлась область пространства в системе Картакт. Согласно данным, полученным Гранд-Адмиралом Трауном от одного из бывших членов банды Призраки Лока, этот участок космоса, лишенный обломков, астероидов, влияния туманности и прочих астрографических и навигационных препятствий, служил наиболее активной точкой старта и выхода из гиперпространственных прыжков звездолетов, чей курс был проложен к дальним системам внешнего кольца. Некогда им пользовались торговцы и поставщики необходимых материалов и продуктов, однако с приходом к власти пиратов спокойное время закончилось. Флот Гранд-Адмирала Трауна прибыл сюда серией коротких прыжков из ближайших систем, так что звездные разрушители миновали эту преграду на своем пути и остались незамеченными. Зато сейчас непреклонный при поддержке теперь уже 4 карелианских корветов типа ЦР-90, с лихой компенсировал эту оплошность, а расположившийся неподалеку интердиктор замер неподвижным пауком в центре паутины развернутых проекций искусственной гравитации, не позволяя противнику покинуть систему столь излюбленным путем. Построенный еще во времена Старой Республики после изгнания из системы Торговой Федерации войск КНС «Аванпост», расположенный в этой части системы, должен был служить местом отражения возможных пиратских налетов, для пресечения контрабанды и таможенных досмотров. Его вооружение и техническая оснащенность отличались современностью и высокой надежностью. Галактическая империя, пришедшая на смену Старой Республике, некогда держала в системе гарнизон, а потому кому-то из военных или гражданских чинов пришло в голову, что следует обновить все без исключения системы и оборудование аванпоста для продолжения исполнения им своих прямых функций. Насколько эффективен был аванпост во времена империи, капитан Дорья не знал, но предполагал, что все обошлось простыми формальностями. Потому как в страшном сне себе нельзя представить обстоятельства, при которых имперский флот вот так просто покинул систему, даже не позаботившись о том, чтобы либо уничтожить, либо увести отсюда прекрасно оборудованный аванпост, на котором одних только эскадрилий МЛА можно разместить 10 штук. Но факт остается фактом. Укрепление, оставшееся после Галактической Империи, сейчас находилось в руках противника и на равных сражалось с имперским же звездным разрушителем, который вел с ним перестрелку на дистанции в 50 единиц. Застывший позади непреклонного еще в 20 единицах крейсер-заградитель вносил свою посильную лепту в дело разрушения дефлекторного щита противника, что даже далекому от военного дела разумному давало ясно понять, исход сражения предрешен. Аванпост в области хребет наемников. Любые попытки пиратов вырваться, накатившись волной на крейсер-заградитель, натыкались на три эскадрильи ТИЭ-перехватчиков, составляющих авиакрыло интердиктора и яростный огонь приданного ему карельянского корвета. Что ж, надо поблагодарить верфи Куэта за то, что создавая этот тип звездных разрушителей, они, при сокращении авиакрыла, оставили тот же размер ангара, что и на исходном имперском, благодаря чему интердикторы имели возможность по распоряжению Трауна также нести в своих недрах корабль прикрытия. А уж после того, как все три эскадрильи на этих типах разрушителей сменили с истребительских на аналогичное количество перехватчиков, можно сказать, что несмотря на меньшие по сравнению с единичками и уж тем более двойками количество орудий, интердикторы могли о себе позаботиться. До определенного момента, конечно же, Траун знал это, а потому не отправлял эти звездолеты на самостоятельные миссии без сопровождения. Сражение при Ханагре наглядно это продемонстрировало. Противник, запертый в ловушку, прекрасно понимает, от какого корабля ему необходимо избавиться в первую очередь, чтобы сбежать. И в этом заключался план капитана Дории – позволить эскадрильям противника, представленным треклятыми крестокрылами, раз за разом накатывать на заградители и откатываться, попадая под огонь разрушителя, его перехватчиков, корвета, а теперь уже и двух дополнительных ЦР-90. Третий прибывший для поддержки корвет, вместе с тем, который был приписан для защиты непреклонного, Дори оставил при себе. Сейчас его звездный разрушитель смещался левее, так как необходимость в прикрытии интердиктора отпадала сама собой. Расположив звездные разрушители так, чтобы они находились под углом 45 градусов друг от друга, Дори теперь имел возможность не только обрушивать на аванпост и его дефлектор огонь турболазеров прямо по курсу обоих разрушителей, достигая максимально эффективной огневой завесы, и при этом истребители противника, накатывающие на заградитель, в очередной раз умывшись кровью от орудий последнего, перехватчиков и сразу трех корветов, и не добравшись до дистанции пуска торпед, машинально отворачивали вправо, выходя под огонь непреклонного, его двух корветов прикрытия и пяти эскадрилий авиакрыла звездного разрушителя Дории. И этот огненный мешок, подкрепленный огнем средних турболазеров и зенитной артиллерии, был поистине симфонией смерти, которую капитан Дория как командир подразделения обрушивал на головы пиратов. По уставному заложив руки за спину, Дория наблюдал за тем, как красно-зеленая перестрелка лазеров и турболазеров разбавлялась голубыми выстрелами ионных пушек. Мечущиеся крестокрылы с эмблемами пиратской группировки «Призраки Лака» гибли каждую секунду. В то время как пилоты с обоих звездных разрушителей за 49 минут сражения потеряли всего 6 машин, да и тех истребителей. Определенно прогресс, мысленно заметил Дория. В прошлом пилоты этих типов машин гибли десятками в сражениях, и сейчас командиру оставалось гадать, что из двух моментов качественно отразилось на росте профессионализма и выживаемости имперских пилотов-истребителей. «Свяжите меня с заградителем», — распорядился он, подметив очередной маневр противника. Дождавшись подтверждения от офицера связи, коснулся гарнитуры камлинка, закрепленного на воротнике капитанского мундира. «Вечный гнев, не зевайте. Снизу по правому борту к вам приближаются еще четверо пиратов». Крестокрылы противника, похоже, определили момент, когда артиллерия крейсера-заградителя, к тому же являющегося и источником помех для систем связи пиратов, окажется занята другими целями из семи оставшихся у противника эскадрильи и вознамерились зайти с нижней полусферы для пуска протонных торпед. Одну, две, три разрушитель переживет. Хат, да он переживет и восемь, но Дория мог поспорить на собственные кубики на командной планке. Целью противника являются вмонтированные в корпус интердиктора генераторы гравитационных колодцев, работа которых мешала пиратам покинуть систему, и при этом же одновременная активация всех четырех, пусть и превращала в зону искусственной гравитации огромную область пространства, но и заставляла крейсер-заградитель, дейтральщик, если бы он оказался на его месте, самому застыть на месте и служить прекрасной мишенью для противника. Собственно, именно по этой причине имперские командиры наиболее часто применяли лишь два из четырех проектора. Потерять такие корабли было намного хуже, чем провалить саму миссию. А сейчас, Когда Утрауна так и вовсе их ранкор наплакал, то подобное – верный шаг на пути к трибуналу. «Принято, непреклонный», – ответил ему командир Вечного Гнева. Лично они не были знакомы, но Дори отмечал, что коллега вполне себе профессиональный и хорошо подготовленный командир. «С таким приятно работать в паре. Мы их видим, сэр. Ждем, когда подойдут поближе». Шифрованная связь на столь близком расстоянии позволяла не бояться перехватов со стороны противника и рассекречивания планов командиров кораблей. Стало интересно, и чего же ты ждешь, незримый коллега? Через 7 секунд стало ясно, меж верхних полусфер генераторов наперерез крестокрылом рванули 6 ТИ-перехватчиков. Короткая стычка на контркурсах, и на месте пиратов остались лишь 4 облака обломков. 5 перехватчиков продолжили выполнение поставленной боевой задачи, а 6-й, дымя из пробитых солнечных панелей, явно подхваченный притягивающим лучом, заскользил к ангару. Поврежден, но не уничтожен. Дорья не участвовал в атаке на дофильвианский сектор, но много слышал про это. Смотрел данные учения экипажей да и после того, как их разум и брал под контроль общепенец джедайского толка. Как ни странно, но те, кто побывали в том бою, неуклонно прогрессировали в своем воинском искусстве. Не сразу, но чем больше боев они проходили, тем лучше становились. И потому у командира непреклонного возникла мысль о том, что темный джедай некоторым образом подстегнул имперцев к тому, чтобы они выкладывались на пределе своих способностей. Однако, вскоре он отмел эту гипотезу, как несостоятельную. Потому как стоило лишь обратиться к аналогичным данным на остальных кораблях, которые в той порке Новой Республики не участвовали, и прогресс, пусть и не столь явный, как у их более удачливых товарищей, присутствовал. Впрочем, смотря что назвать удачей, стоило лишь на мгновение подумать, что какая-то джедайская мразь залезет тебе в голову и всколыхнет в ней твои мысли. От этого пробивал озноб. Умение подчинять себе разумных было самой распространенной байкой, которую распространяли о джедаях, и потому их боялись и ненавидели. Никто не хочет быть чужой марионеткой. Именно поэтому, когда Пеллион во время ремонта Химеры заикнулся о том, что сам император был чувствительным к силе, и Траун признал, что тот наиболее вероятно способствовал военным успехам Галактической империи, старому тюфику мало кто поверил из командиров Звездных Разрушителей. Дорья, на тот момент еще не слишком доверявший Трауну и его прихвостню, Пеллиону, тоже не верил, а потом проверил. Просто поднял старые архивы, покопался в тех самых данных, когда непреклонные или другие корабли так или иначе участвовали в сражениях в присутствии императора, особенно те, что касались битвы при Эндоре. Вместе с Харбидом, Брандеем и Эбаном, командиром разрушителей, с которыми он был наиболее знаком, Дорья сравнил показатели боевой эффективности своего корабля в прошлом, затем в нынешнее время. Нашел, что даже сейчас, на пике своей формы, эго-экипаж, ветераны флота, не дотягивают до своих старых отметок, а затем по флоту прокатилась волна сравнений нынешних и прошлых показателей. В период временного усиления базы на Вейланде, кто-то из капитанов воспользовался случаем и старым знакомством с комендантом, генералом Кавеллом. Наверняка, если бы Траун не гонял их в рейды на планеты и базы Новой Республики, командиры наверняка взорвались от такого всплывшего факта. Ярость, ненависть, ощущение предательства и ущемленное самолюбие, которое император у них фактически украл. Дорья прекрасно помнил свои собственные чувства, когда понял, что Траун прав. Повстанцы избили их во время битвы при Эндоре вовсе не потому, что были сильнее. Просто империя стала не более чем кучкой неразумных кадетов с завышенной самооценкой и манией величия. Они продолжали потворствовать своему гонору, теряя секторы и регионы, в то время как повстанцы, а теперь уже Новая Республика, отбирали у них галактику. Причина их поражений проста: они никогда не были сильны без императора, Дарта Вейдера и таких как Безумный Гбат. Много ли подобных ублюдков, которые вскармливали идеи плохих джедаев, влияющих на умы жителей галактики, было в окружении Палпатина? Наверняка немало. Их всех использовали лишь для того, чтобы один безумный старик удерживал галактику в своих костлявых пальцах. Он помогал им побеждать, а когда ушел, они ослабли. Преступно ослабли. Капитан Дорья увидел, как изображение одного из двух корветов, осуществляющих прикрытие в нижней полусфере непреклонного на тактическом дисплее, отклоняется от приближающихся к нему дюжины крестокрылов. «Запросить корвет о повреждениях», — приказал он. «Сэр, у них поврежден главный реактор», — тут же пришел ответ. «Отвратительно. Ослабло прикрытие с правого борта, которым непреклонный как раз и обращен к противнику. «Наклонить разрушитель на 7 градусов вправо», — распорядился он. «Поврежденный корвет втянуть в ангар, второму, занять его место, батареям, заградительный огонь по кораблям противника, не дать им произвести пуски торпед, будет исполнено, капитан Дорья». Незамедлительно пришел ему ответ от старшего помощника, но это уже не тот старший помощник, с которым он начинал служить под командованием Трауна, лишь его клон. Оригинал погиб, когда перевелся на командование корветом. Погиб во время атаки на верфи Хаста. Кумулятивная ракета разнесла носовую часть корвета, погубив весь офицерский состав. Послевкусие от этой потери старого друга и сослуживца было неприятным, вдвойне отвратительным, потому как на корвет он пошел в связи с тем, что он, Дорья, не желал расставаться с верным исполнителем и всячески мешал его продвижению, и в пику Трауну не указал помощника в списках офицеров, рекомендованных к повышению и направлению командовать собственным кораблем. Глупая и недопустимая гордость стоила Дорье жизни боевого товарища. Да, ему на смену пришел клон, но, двоякие чувства, тот же человек, то же лицо, те же манеры, но все же в нем что-то пропало. Легкий задор и веселье в глазах, азарт, когда их непреклонный своим огнем уничтожал вражеские корабли, буравя им палубы и выворачивая внутренности. Это был последний раз, когда Дорья пошел поперек приказов гранд-адмирала. Да, в прошлом у них не очень-то и ладилось, во многом потому, что у самого Дорья имелось предвзятое отношение к Пиллиону, которого он считал незаслуженно выбранным Трауном в качестве командира флагманского корабля. Тогда Дорья считал себя обделенным, теперь нет, не после того, как Траун открылся перед ним. Тогда, после Хаста, собрав всех без исключения командиров крупных кораблей, рассказал все, как есть, морально шокировав их минимум двумя фактами. Тем, что в коем-то веке признал свою неправоту, зажимая их тактическую инициативу. Но даже тут он объяснил, что исходило из благих побуждений, не доверял, что они могут действовать самостоятельно без чужой воли. Потому и были все эти мелкие рейды, атаки на конвои, штурмы баз, которые и внимания-то не заслуживают. Поврежденный корвет возвращен в манипуляторы. Технические команды приступили к ремонту, доложил клон старого друга. Превосходно, зрачки Дорьи расширились, когда он увидел. Сэр, секция дефлекторного щита аванпоста снята. Огонь в пробоину из ионных пушек, распорядился он. Теперь они наши. Когда Траун объяснил, в чем суть нападения большим составом на заведомо менее сильного противника, зарделись все командиры звездных разрушителей, выпускники академий, капитаны со стажем, а один экс нет, просто не человек, непочтительно называть своего командующего экзотом. Так вот, Траун воспитывал их как кадетов младших курсов. Да, именно что по учебнику постепенно тренировал их навыки, сперва превосходящими силами над уступающими. На Ханагре они уже дрались на равных, даже с некоторым преимуществом противника. Победы множились, количество потерь уменьшалось, время, которое поврежденные звездолеты проводили на ремонте, сокращалось. Они учились. Теперь стали понятны игры Трауна с клонированием лучших специалистов. Он затыкал кадровые дыры, усиливал флот в условиях, когда никто и ничто не позволит ему осуществить мобилизацию имперских граждан. Просто потому, что имперские осколки устраивала позиция, при которой воюют с новой республикой отнюдь не они. Траун, которого за глаза большинство из них либо презирало за его нечеловеческую природу, в лучшем случае, относились нейтрально, все это прекрасно понимал, но не устраивал репрессий, не скандалил, не тыкал их носом в свои командные планки, просто спокойно и практически монотонно направлял их делать свою работу. Какую? О, за эти слова его бы в прежние времена расстреляли бы прямо на том совещании. Мыслимое ли дело, мятеж против империи, отделение, построение своего собственного государства, хуже того, предательство. Все они были набраны из различных осколков. Их бросили Трауну в подчинение, как ранкору бросают кость с мясом, чтобы тот нажрался и убрался в свою пещеру. И этому никто не был рад, в общем-то. Но командир разрушителей не казнили Трауна, потому что он объяснил. Эскадрилья крестокрылов рассеяна, капитан Дорья. Знакомый голос, знакомая интонация, но другой человек, не старый друг, и никогда им не будет, даже если выглядит иначе. Направить перехватчики в погоню, приказал командир. Рассеять недостаточно, только уничтожение. У них уже был шанс сдаться, они выбрали сражение. Пусть примут последствия, так же как и они все, Командиры звездных разрушителей приняли последствия выбора стороны Трауна, потому что если в самом деле выбирать между возвращающимся Палпатином, что подтверждено и императорским гвардейцем, и тем треклятым инквизитором, лучше уж предать империю, чем снова стать марионеткой. И даже если бы это было не так, если бы Палпатин изменился, возродившись в клоне, то их всех бы однозначно казнили за предательство, потому что они уже не могли без неприязни думать о нем, а для чувствительного к силе узнать их мысли, не такая уж большая проблема. Они сделали свой выбор, поддержали Трауна, потому что некоторые из них видели, что такое клонированный не по методу Трауна джедай, те, кто имел дело с Гбатом, предпочитали держаться от него подальше. Они видели клонов в составе своих экипажей и могли сравнить подход к клонированию, используемый Палпатином, и тот, что вынужденно применял сам Траун. Ни у кого даже мысли не возникло переметнуться, рассказать Палпатину о том, как можно себя клонировать без безумия. Нет, у них больше нет связи с империей. Они и те, кто к ним примкнут впредь, флот Трауна, последнего гранд-адмирала Галактической империи, не человека, который относился к людям гораздо человечнее, чем их собственный безумный правитель. Есть ли у них будущее, или план Трауна будет раскрыт? Да, было бы неплохо, чтобы он с кем-нибудь поделился им, и всех их приволокут в кандалах к Палпатину, а тот совершит с ними то, что сделал Гбат с защитниками Джинсары во время засады при Ругасе. Никто этого не знал, но Траун пообещал им, он приведет их к победе. Пока они верны ему, он сделает все, чтобы они выжили и пережили безумного императора. Дорья знал, что не все капитаны до конца поверили Трауну в сумасшествие Палпатина. Они будут наблюдать за тем, сбудутся ли предсказания гранд-адмирала. Теперь, когда знаешь правду, легко понять под действием человека, безумен ли он или нет. Командир непреклонного не сомневался, что новый Палпатин будет безумным, и рисковать не хотел. Он хотел жить и увидеть восход новой империи, той, что намерен выстроить Траун, не империи человека, да это вероятно вообще даже не империя будет, но то государство, которое им пообещал гранд-адмирал, однозначно не будет хуже того, которое использовало их всех в качестве пешек в игре с эфемерной силой. Так Траун сказал, так он пообещал, до сих пор он ни разу их не обманул, и Дорья верил ему, даже несмотря на брюзжание Бранди относительного того, что джинсары, которых Чисс привел себе на службу, тоже вообще-то почти джедай, или ситы, хат ты их разберешь. Бранди в принципе брюзга, и он лишь из природного упрямства не замечает очевидной разницы между Палпатином и Трауном в вопросе использования чувствительных к силе разумных. Там, где первый сам использовал силу, чтобы править, второй намерен применить джинсары, чтобы противостоять джедаям, ситам и прочей нечисти с ее фокусами. Империя борется с рабством. Ну да, нельзя бороться с тем, что ты возглавляешь, превращая разумных в свои марионетки. Когда на тебя лезет звездный суперразрушитель, тебе не победить с бластером в руке. Тебе нужно либо много собственных разрушителей, либо аналогичный корабль. И командир непреклонного, наблюдая за тем, как обрушиваются щиты и аванпоста хребет наемника, со всей ответственностью отдавал себе отчет, что уже записал себя и свой экипаж в список тех самых разрушителей, которые пойдут против превосходящего их чудовища. И сейчас, глядя на то, как его пилоты добивают пиратов, а голубые молнии ионных зарядов ползут по корпусу аванпоста, командир звездного разрушителя размышлял над тем, остались ли у него в имперском пространстве хорошие знакомые, которым бы он мог доверить правду и перетянуть на сторону Трауна. Однако, сколько бы он ни пытался вспомнить бывших однокашников, всегда приходил к мысли о том, что все они либо мертвы, либо пропали без вести, что наверняка означало одно, они внутри глубокого ядра, и служат безумцу, все, кроме одного, Абис, командир достраивающегося разрушителя, который обещали передать Трауну, но наверняка уже Аринда оставит его при себе, не дурной командир, с мозгами, а главное, он не разменял офицерскую честь на позерство и гонор, потому только-только и должен был вступить на мостик своего разрушителя, а не несколько лет назад, как это предписывалось цензом. Нужно будет с ним связаться, рассказать обо всем, о Палпатине, о его способностях, о предательствах, о будем государстве под началом Трауна. Но все потом, сейчас же, старпом. Дорья посмотрел на знакомое лицо, чуть дернулся глаз, когда он увидел знакомую ухмылку на лице клона. Подготовить десантные корабли к штурму аванпоста. Есть, капитан, бойко ответил старый друг. Нет, не старый, старое лишь лицо. человек, другой, искусственный. Они никогда не были дружны в прошлом с этим существом. У него нет тех заслуг, которые были у друга Дорьи. Но командир непреклонного поймал себя на мысли, что он мыслит старыми шаблонами. Старое лицо, новый человек. Нет старой дружбы, но что мешает начать новую? И в этот раз он не ошибется. Каждый его подчиненный получит по заслугам. Кстати говоря об этом, Старпом, вызовите мне как командира поврежденного корвета. Я хочу узнать у этого хлыща, каким это он образом умудрился так по-детски подставиться. Есть, капитан. И через 4 часа жду представления к наградам отличившихся членов экипажа. Особо отметить пилотов, артиллеристов, рулевых и зенитчиков. Будет исполнено, сэр. Глава 25. Лицом к лицу. Хотелось бы очень знать, кто являлся проектировщиком тюремной станции строгого режима Торговой Федерации, носящей простое и емкое обозначение 1138, потому что до сих пор я столь несуразного заведения, состоящего из огромного количества переходов, дуг, бобин и множества мелких модулей, не встречал. Любопытно и другое. 1138 – весьма любопытное число во вселенной Звездных войн, как минимум по той причине, что любое его употребление в книгах, комиксах, фильмах и мультфильмах, а также прочей продукции по данной вселенной является отсылкой на первый фильм, снятый автором «Звездных войн», режиссером Джорджем Лукасом, что является еще одним доказательством того, что несмотря на мои опасения, моя нынешняя действительность не альтернативная версия далекой-далекой галактики и не вырванный из всего множества событий и историй кусок, а как раз-таки всеобъемлющая и полная вселенная, в которой происходили и события новых войн ситов, тысячелетней давности, по результатам которых ситов считали уничтоженными, и история Ривана, джедая-отступника, ставшего ситом, но затем вернувшегося из плена темной стороны. Да, все это может быть всего лишь совпадением, но чем больше косвенных свидетельств, тем больше уверенность в том, что мои знания о прошлом этой вселенной все-таки актуальны, как и информация о тех ее будущих событиях, на которые мои нынешние действия не могли оказать существенного влияния. Следовательно, где-то там, в темноте космоса находится целая цивилизация ситов, называемая затерянным племенем, которые отметились в гораздо более поздних событиях Вселенной, даже позже вторжения Юэ-Ужань-Вонгов. Есть и расы килликов, инсектоидов, которые обладают способностью подчинять себе разумных с помощью своей собственной физиологии. А также есть множественные угрозы в неизведанных регионах, безжалостные пираты и рабовладельцы в Агааре, уничтожению которых настоящий Траун всячески способствовал. И есть Абилот, всемогущая сущность, которая опасна для чувствительных к силе разумных. И многое-многое-многое другое. Почему я опять об этом задумался, несмотря на то, что намеки на подобное были уже в прошлом? Например, появление Леонии Тавира и Джинсары, о которых не так уж и много написано было в прочитанных мной книгах. Храм Раката на Ханагре, который, к большому сожалению, ныне бесполезен, так как республиканцы постарались уничтожить незнакомых им дроидов и использовать их останки для закладки фугасов. Дети Лии и Хана Соло, Мара Джейд и Люк Скайуэкер, воскрешение Палпатина, флот Катана. Да все просто. Одно дело опираться на условные знания о том, что происходит здесь и сейчас, в том числе и параллельно тому, как разворачиваются события, инициированные мной. И совсем другое, понимать, что даже в столь мелких деталях, как отсылки к 1138, моя действительность продолжает функционировать. Больше сомнений у меня нет, я в тех самых «Звездных войнах», что начинались с «Джедаи», «Раката» и закончились хронологически на переходе Джейсина Соло на темную сторону, высвобождением Абилота из темницы внутри скопления Мау, созданием еще одной версии Ордена Ситов, но уже под командованием Дарта Крайта, бывшего джедая, к слову. А значит, проблемы, которые мне казались всего лишь отдаленными бедствиями, к которым неплохо было бы подготовиться, произойдут на самом деле. Доживу ли я до них, спорный вопрос, но даже если так, то следует позаботиться о том, чтобы те, кто пошли за мной, дожили и были готовы противостоять этим угрозам. Вот примерно такие мысли и наполняли мою голову, когда я шагал в окружении нескольких гвардейцев по коридорам тюремной станции строгого режима 1138, подмечая множественные следы яростной бластерной перестрелки, тем не менее не увидел ни одного трупа. Попадались несколько разрушенных дроидик, которые, очевидно, не успели убрать зачищавшие станцию дроиды команда циклоны майора Тиерса, что те, что другие понесли потери в этой операции. Несмотря на то, что дроидики, собственно, построены довольно давно, конкретно эти торговая федерация завезла на станцию еще до битвы при Набу, произошедшей почти 50 лет назад, и колобки, как их называют промеж собой штурмовики-неклоны, по-прежнему эффективны. Настолько, что полтора десятка таких стал причиной гибели двух из девяти клонов Тиерса. Учитывая, что последние совместно со своим донором вдесятером зачистили огромную станцию, становится показательна эффективность дроидик. И тем сильнее желание наведаться на Хайпере и подчинить завод себе. Что ж, сперва Алый Рассвет, завод по производству дроидик оставим напоследок. Необходимо собрать полноту информации об этой планете и консорциуму Занна, чем и заняты команда Снагри на планете. Гранд-адмирал, отсалютовал штурмовик, командующий оккупационным гарнизоном. Тюремная станция строгого режима 1138 под нашим полным контролем. Гарнизон надзирателей уничтожен, дроиды поддержки уничтожены. Доклад закончен. Благодарю, лейтенант, спокойно произнес я. Бессмысленно спрашивать штурмовика о потерях или интересоваться этим в официальных рапортах у командиров подразделений на промежуточном этапе, статистику потерь приведут по завершению всей зачистки системы карток, с разбивкой на подразделения, приписанные к тому или иному звездному разрушителю. Тюремная станция строгого режима 1138. Меня в первую очередь интересовала центральная комната управления, откуда можно было получить всю необходимую информацию о заключенных. Собственно, кажется, не столь велика ли честь для заключенных, когда изучением их личных дел должен заниматься гранд-адмирал. Вполне согласился бы с подобным раскладом, если бы не тот факт, что большая часть камер пусты. А если быть еще более точным, то в них отсутствуют заключенные, зато присутствуют. Все верно. Где хранить своих особо ценные трофеи, как не на станции, защита которой столь великолепна, что даже через полстолетия после своего возведения, может как следует попортить нервы имперскому звездному разрушителю. Вот и меня заинтересовало, что ж такое сверхценное капитан Ним прятал на этой станции, что ее обороняли отменные наемники, едва ли уступающие штурмовикам, да многочисленные дроиды. И нержавые образцы, как это было на захваченной Рукхом станции Центр Торговой Федерации, а вполне себе боеспособные и проходящие регулярное техническое обслуживание. Капитан Пиллион, шагая за мной вслед, неодобрительно бросал взгляды по сторонам, явно разочарованный тем, что ему пришлось покинуть застывшую рядом с тюремной станцией Химеру, которая в авральном порядке восстанавливала целостность корпуса. Атака станции не прошла без нареканий, и три протонные торпеды все же вскрыли обшивку. Зато теперь стало понятно, куда пропали с другой станции, принадлежавшей Торговой Федерации дроиды-бомбардировщики типа Гиена. Как жаль, что ни один из них не пережил столкновение с нашим авиакрылом. «Терпение, капитан», — посоветовал я, когда мы вошли в диспетчерскую. Гвардейцы встали по обе стороны от единственного входа. Рук, скользивший серой тенью, привычно устроился в темном уголке сзади и слева от меня. Экипаж Химеры в состоянии самостоятельно отремонтировать несколько пробоин. Согласен, все еще хмурился Пиллион, иначе децикрит им цена. Меня больше беспокоит лейтенант Пшель, которого вы оставили за главного. Он вахтенный офицер, напомнил я. В отсутствие старшего помощника на корабле, именно ему предписывается командовать кораблем. Это-то меня и пугает, признался Пиллион. Пшель из молодого пополнения. Подготовка низкая, его необходимо еще готовить и готовить к самостоятельным действиям. В прошлом подготовка молодых специалистов происходила за счет их отправки на малые корабли в отдаленные сектора, припомнил я. К сожалению, у нас не так много возможностей для подобного. И в то же время, мое внимание привлек работающий компьютер главного надзирателя. В настоящее время имеется большое количество малых кораблей, корветов, фрегатов, вооруженных транспортов и рейдеров из волчьих стай, часть из которых укомплектована флотскими экипажами, получающими боевой опыт в малозначительных операциях, где риск гибели минимален. Что мешает вам рекомендовать лейтенанта Тшеля на один из кораблей? Мофферус в последнее время получил большое количество звездолетов, которые отнесены к флоту его сектора. Там довольно спокойная обстановка, идеальные полигонные условия для отработки навыков и закрепления полученного опыта. «С Тшелем это не сработает», — произнес Пиллион. да и в прошлом никогда не работала, только на страницах отчетов. Оставаясь без надзора, молодые офицеры предпочитают заниматься чем угодно, но только не службой. Оттого столь часто ИСПИ обнаруживала в дальних секторах сращивание преступности и экипажей патрульных кораблей. Нет, сэр, Шель, пусть и не самый легкий в огранке камешек, но если ему не давать спуску и держать при себе, уверен, через какое-то время он станет подходящим командиром того же корвета прикрытия Химеры. В вашу компетенцию я залезать не собираюсь, капитан, предупредил я, открывая план станции. Напомню лишь, что для того, чтобы приготовить блюдо в печи, необходимо соблюсти два простых, но в то же время взаимоисключающих фактора. Не вынуть раньше времени и не оставить дольше положенного. Нет, я признаю, что Шель превосходно справился с тем, что разрешил ситуацию с рабами на солнечном Фениксе-2, вздрогнул Пиллион. Признаться, я бы не догадался высидеть полчаса, слушая наглеца, который хотел продать нам станцию, захваченных пиратов и их технику. А он ничего, молодец, выслушал. Правда, зачем было в голову стрелять после этого, не пойму. Можно было бы и ранить, захватить в плен. Убийством лидера Шель доказал, что мы не намерены церемониться в этой системе хоть с кем-то, объяснил я. В точности исполнил озвученный ранее приказ. Мы пришли навести здесь порядок, и уж тем более, выкупать назад отнятую незаконными бандитскими формированиями имперскую базу «Аванпост» никто не собирался. Одна смерть главного смутьяна быстро привела в чувство остальных. И теперь у нас есть и станция, и рабочие, готовые ремонтировать нам охотники за головами, которых у нас меньше, чем хотелось бы. Их достаточно для использования, пока в этой технике имеется необходимость. Я погрузился в изучение грузовых деклараций. Тем более, что дополнить специализацию работника гораздо легче и менее затратно, чем обучить с самого начала. Как интересно, Пиллион, заинтересовавшись моим комментарием, подошел к компьютерной панели, за которой я сидел, пробежался по ней глазами. Это ж кого он награбил, что заполнил все камеры тюрьмы драгоценными слитками, аж присвистнул командир флагманского звездного разрушителя. Честно говоря, меня этот вопрос интересовал меньше всего. Уже понятно, что суммы здесь просто огромные. Вполне возможно, что вопрос финансирования флота на ближайшее время можно считать решенным. Однако, стоило еще понять стоимость всего того, что мы получили от захвата Нима, и валюту, в которую стоило все это добро перевести. Но если с ценностями, которые были обнаружены на станции Альянса, все более-менее понятно, это путь ценные, но все же рядовые товары, то вот слитки драгоценных металлов. Такой товар не обезличен, только если не получен преступным путем. Официальные добывающие предприятия на слитках драгоценных металлов оставляют свои опознавательные знаки, маркировку, благодаря которой можно определить принадлежность товара. И если Ним получил это богатство в самом деле незаконным путем, ограбив кого-нибудь из хаттов, или особо крупных промышленников, да даже правительство какого-нибудь состоятельного сектора, вроде аристократов Топани, то сбыть такие ценности без вреда для здоровья будет практически невозможно. Оставить подобную продукцию без реализации, значит повесить ее на себя мертвым грузом. Реализовать мелкими партиями, дорого, но безопаснее, чем оптом. Однако, стоит появиться на галактическом, пусть и черном рынке, украденному у какой-либо серьезной структуры ауродиуму в слитках, которым забиты 100 камер станции 1138, то непременно возникнет ажиотаж среди местной публики, слухи дойдут до обладателя товара в прошлом, и тогда возникнут проблемы с теми, кто этим товаром прежде владел. А учитывая, что все 100 камер забиты ауродиумом чуть ли не от пола до потолка, то как бы, не знаю объемы оборота этого металла в галактике, но то-то мне подсказывает, что даже такое количество пропавших драгоценностей, внезапно появившихся на рынке сбыта, может заставить бывших обладателей заинтересоваться торговцем. И уж точно такими запасами не может располагать обычный разумный, так что варианты невелики: преступники, корпорации, правительство. Если Ним увел все эти слитки у кого-то одного, то как ему еще голову не оторвали, изумленно произнес Пиллион. Здесь же, честно, я даже не представляю себе, сколько тут может быть кредитов в денежном эквиваленте. Но и понять не могу, как, имея такие богатства, он не смог купить себе какой-нибудь флот. У того же капитана Ирва за такие слитки мог приобрести все, что тот увел у КНС после окончания войн клонов. Возможно, произнес я, Крупицы информации стали складываться в моем разуме в единую картину. Если только использование этих запасов не стало бы последним, что капитан Ним мог сделать в своей жизни? «Не понимаю, сэр», — признался Пиллион. «О чем вы говорите? Сопоставьте факты», — предложил я. Гранд Мофф Таркин использовал капитана Нима для того, чтобы получать от него ресурсы и специалистов, которые были бы неучтенными для имперской канцелярии. «Да, вы что-то такое говорили про их сотрудничество», — нахмурился Пиллион. «Но насколько я слышал, Звезду Смерти строили из вполне легальных ресурсов и при достаточном финансировании. Таркину не было необходимо привлекать всякий сброд. Речь идет не о Звезде Смерти», — произнес я. «Хотя, не удивлюсь, если в будущем станет известно о том, что часть средств, направленных на нее, Гранд Мофф увел для иных проектов. Я говорю о секторе Киссель». «Тюрьма», — выдал наиболее очевидный ответ Пиллион. «Зачем Таркину была нужна эта помойка?» «Я говорю о секретном исследовательском центре Таркина в недрах скопления МАУ. Пришлось слегка приоткрыть завесу тайны. Именно его Таркин строил с помощью Нима и его людей, но тщательно скрывал его существование ото всех, в том числе и занимался перераспределением ресурсов и финансирования из своего бюджета. А поскольку прямые закупки техники, материалов и заключение договоров подряда с пиратами привлекли бы внимание, то не удивлюсь, если специалисты, которых вы, капитан, отправите на станцию для изучения этих 100 камер с ауродиумом, обнаружат, что на слитках имеются метки имперского казначейства, атаки на корабли казначейства, опешил Пиллион. А ведь точно, они были столь дерзкими, что, по слухам, привлекли внимание самого императора. Я слышал, что он собирался отправить эскадру смерти, так как считал, что здесь имеется след Альянса, но Таркин в столь короткий срок разобрался с пиратами, но не нашел и следа грузов. Только, как мне кажется, исчезли они вроде бы на завершающем этапе строительства Звезды Смерти. Так что, не мудрено, если это стало причиной интереса императора и Дарта Вейдера, ведь тогда пропали миллиарды, если не десятки миллиардов.